привлечены были архимандрит Суздальского монастыря Феодорит и дьяк Иван Висковатый. Первый прославился обращением в христианскую веру лопарей и был приятель Артемия. Он был человек строгой жизни и обличал монашеские пороки. Монахи не терпели его. В особенности злобствовал на Феодорита Суздальский владыка, потому что Феодорит обличал его в пьянстве. Хотя Феодорит ни в чем не был уличен, но был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, где ему делали поругание приятели Суздальского владыки. Через полтора года по ходатайству бояр Феодорит был освобожден. Дьяк Висковатый подпал суду по иному вопросу. Он изъявлял сомнение по поводу приемов иконописания, что Христа изображали в ангельском образе с крыльями, что писали образ Бога Отца, тогда как не следовало изображать божества. Не одобрял также человековидных изображений добродетелей и пороков. Его осудили на трехлетнее покаяние. Это обвинение замечательно тем, что в нем видна злоба духовенства, хотевшего запретить мирянам свободное суждение о предметах религии. «Вам, — сказал митрополит, — не велено о Божьих делах испытывать. Знай свои дела, не разроняй своих списков, то есть дьяческих дел». В приговоре о Висковатом сказано: «Всякий человек должен ведать свой чин, когда ты овца, не твори из себя пастыря, отверзай свои уши на слушание учительских словес». Привезен был в Москву из Белозерских монастырей монах Феодосий Косой с товарищами, также обвиняемыми в еретических мнениях. Их посадили под стражу в одном из монастырей, но Косой бежал вместе с товарищами. Он нашел убежище в Литве, женился на еврейке и проповедовал ересь с успехом. В литовско-русских владениях распространялись тогда с запада арианские мнения. Об этом еретике мы знаем из сочинения монаха Зиновия под названием «Истины показания». Автор представляет, что к нему приходят три последователя ереси Косова и излагают учение, а Зиновий опровергает их. Из этого сочинения мы узнаем, что Косой был раб, убежавший на господском коне и захвативший с собой одежду. Последователи его доказывали, что это было не воровство, а вознаграждение, которое следовало бежавшему за его службу. Феодосий постригся в одном из монастырей Белозерья и своим умом приобрел к себе такое уважение, что прежний господин, узнавший о нем, относился к нему с приязнью. Феодосий отвергал Святую Троицу, Божество Христа, считая его только богоугодным человеком. «Вы толкуете, — говорил Косой, — что Бог создал рукой своей Адама, а исправить создание пришел Сын Божий и воплотился. Зачем ему приходить в плоть? Если Бог создал все своим словом, то словом же мог обновить свой образ и подобие. Никакого падения образа Божьего в человеке не было. Человек создан смертным, как и все другие животные. Как до пришествия Христова, так и после человек – был человеком, также рождался, подвергался недугам, умирал и истлевал. Косой называл иконы идолами и подводил к ним изречение Ветхого Завета. Вооружался против поклонения мощам и по этому поводу указывал на Антония Великого, который порицал египетский обычай сохранять тела мертвых. Монастыри он называл человеческим изобретением и указывал, что ни в Евангелии, ни в апостольских сочинениях нет о них ни слова. «Плотское мудрование господствует у ваших игуменов, митрополитов, епископов. Они запрещают жениться, против слов апостола, который назвал сожженными совестью тех, которые будут возбранять жениться и удаляться от разной пищи. Они знают только пение да каноны, а отвергают любовь христианскую. В Евангелии не велено мучить даже и неправых. Господь сам указал это в своей притче о плевелах, а они нас гонят за истину. В Литве Феодосий и его соучастники распространяли свою ересь. Конец Феодосия неизвестен.